Глава 15. Злата. Лёша уводит меня в другой зал, и только тогда я хоть немного расслабляюсь. Боюсь лишний раз оборачиваться, чтобы не натолкнуться на темный взгляд Багрова. Хотя кожей чувствую, он где-то рядом. Затаился, словно хищник в засаде. А я та самая добыча, которую он хочет загнать в угол и растерзать. К нам подходят двое мужчин, здороваются с братом. А тот представляет меня. «Это Злата, моя младшая сестра». «Какая красавица!» — отвешивает дежурный комплимент первый. «Знал бы, что у тебя такая сестра, давно бы затащил сюда». Второй не отстает и тоже выдает стандартные фразы, которые, по-видимому, должны сразить меня на повал. Я же вежливо улыбаюсь, стараясь не испортить дела брату. В итоге мы, наконец, расходимся, и Лёшка уводит меня дальше, даже делает вид, что правда рассматривает полотна. «Ты что это? Решил мне смотрину устроить?» – ехидно спрашиваю у него. «Почему бы и нет?» Улыбаться я перестаю почти тут же. «Скажи, что пошутил!» – тут же требую, потому что с брата останется. Он ведь и правда может начать присматривать мне мужа. Слишком уж задел его случай с Пашей. «А если нет?» – он все же оборачивается ко мне, убирает руки в карманы и пытливо смотрит. «Злата, ты молодая, красивая девушка!» «Слишком доверчивая и наивная. Один раз я уже пошел на поводу у твоего выбора». «Да ты издеваешься», — приглушенно шепчу, стараясь не привлекать к нам внимания. «Я не стану миловаться с тем, кого ты мне выберешь, и уж тем более не пойду замуж по твоей указке». Алексей морщится недовольно. «Я и не говорю, что пойдешь, но познакомить тебя с достойными мужчинами могу ведь? Только познакомить?» «Злата, я не чудовище», — раздраженно цедит он. «Что ты там себе напридумывала уже?» «Ладно, давай не ссориться», — предлагаю. «Познакомить можно». Мы едва успеваем договорить, как брата окликает незнакомый мужчина. «Алексей, рад, что ты все же смог выбраться, да еще и не один». «Здравствуй, Арсений», — отвечает тот. «Познакомься, моя сестра Злата». «Очень приятно», — отвечает мужчина и кивает мне. А затем даже руку берет, чтобы поцеловать. «Ты ее прятал все это время?» От банальности фразы мне хочется закатить глаза и фыркнуть, но я молчу. «Вроде того», — сдержанно отвечает Лёша. «Ты один?» «Нет, Игорь сейчас подойдет. Раз уж ты здесь, можем обсудить условия контракта. Если, конечно, будет уместно». «Да, давай». Брат кивает, и к нашей компании присоединяется еще один мужчина. Чем-то он неуловимо похож на Арсения. Я догадываюсь, что они, вероятнее всего, братья. «Добрый вечер», — говорит он более низким голосом, пристально смотрит на меня. «Какая у вас тут приятная компания?» «Злата, моя сестра», — в который раз повторяет Лёша. «Приятно познакомиться», — отвечает тот. «Меня Игорь зовут. Как вам выставка?» Я удивленно смотрю на него. Смена темы разговора оказывается неожиданной. Пока все, кто нам встречался на пути, интересовались у брата исключительно деловыми вопросами. А мне доставались дежурные комплименты. Игорь первый, кто вышел за рамки стандарта. «К сожалению, я мало что смыслю в живописи», — честно отвечаю. «О, я, поверьте, тоже», — подмигивает он и подходит ближе, затем мягко разворачивает меня к стене. «Но говорят, что вот это полотно вечером уйдет за бесценок, а то, что рядом с ним, наоборот». Озадаченно смотрю на оба. Как по мне, так что одно, что другое примерно одинаковы. «Вы уверены?» Игорь пожимает плечами и добродушно улыбается. «Оставайтесь до конца и узнаем, прав ли я. А если нет?» В его взгляде появляется хитринка, но ответить не успевает, у меня раздается сигнал телефона. «Прошу простить, наверное, что-то важное». Виновато улыбаюсь и достаю мобильник из сумочки. «Прекрати ему улыбаться, красота, если не хочешь, чтобы у мужика стало на несколько зубов меньше». Быстро поднимаю глаза и торопливо оглядываюсь. «Злата?» Игорь дотрагивается до моей руки, и я вздрагиваю, затем резко одергиваю ее, словно обожглась. «А? Что?» «Ты побледнела. Что-то случилось?» Вижу подозрительный взгляд брата и натянуто улыбаюсь. «Нет, просто репетицию перенесли». «Репетицию?» «Да, я занимаюсь танцами». «Даже так?» — восхищенно произносит Игорь. «Тогда я бы очень хотел попасть на ваш концерт, если, конечно, выступаете». «Иногда», — отвечаю, а сама все еще оглядываюсь по сторонам. Я совершенно не сомневаюсь, что Феликс способен выполнить то, что написал, Помню ведь, с какой легкостью он уделал тех пятерых. Так что? Между тем не отстает Игорь. Когда ближайший концерт? Брат, притормози, посмеивается Арсений. Видишь, запугал бедную девушку. Снова сталкиваюсь взглядом с Лешей, и тот, кажется, начинает о чем-то догадываться. «Обсудим завтра детали», — говорит он мужчинам. «Полагаю, Злата устала. Прошу простить». Мы вежливо прощаемся, а затем брат настойчиво ведет меня к выходу. «Правда уйдем?» — спрашиваю, а сама пытаюсь ненавязчиво оглядеться. «А ты хочешь дождаться Багрова?» — довольно резко спрашивает он. Я вздрагиваю, и моя реакция не укрывается от Леши. «Значит, все-таки он. Я что тебе сказал?» «Да я же ничего такого...» «Поэтому побледнела, теперь озираешься по сторонам. И до этого не он в тебе дырку прожигал в другом зале». «Так я-то тут при чем?» Возмущаюсь. «Я не в ответе за то, что у него там в голове творится». Брат неодобрительно качает головой. «Это не шутки, Злата, он опасен. Не вздумай связываться с ним». «Ну, этот Игорь, конечно, лучше, да?» Сама не замечаю, как не специально, но почему-то встаю на сторону Феликса и тут же одергиваю себя. «Он вроде нормальный, но прямо сразу давит», — добавляю я. «Арбатский такой», — усмехается брат. «В целом он вроде и правда неплох, но был женат». «Почему был?» «Потому что развелся». На этом разговор себя исчерпывает, и мы молча идем к выходу. Однако за пару минут до того, как мы покинем мероприятие, нас догоняет еще один мужчина, весьма неприятного вида. «Алексей, что же ты так быстро уходишь?» Лицо брата каменеет. Внешне он совершенно невозмутим, но я каждой клеточкой ощущаю его напряжение. Леша медленно оборачивается. «Георгий, добрый день», — холодно произносит он. «Да, так вышло, что уже ухожу». Мужчина переводит на меня оценивающий взгляд. И чувство такое, будто что-то скользкое ко мне прикоснулось. «Мне казалось, ты понял, что именно в твоих интересах», — лениво произносит он, по-прежнему глядя на меня. Брат стискивает зубы. Похоже, этот человек имеет на него рычаги давления, и я уже почти жду, что произойдет взрыв, но... «Ты прав. Переговорим?» «Конечно». На лице Георгия победная ухмылка, довольно гадкая и отталкивающая. «Жди меня в машине», — говорит брат, после чего они оба уходят обратно в зал. «Мне очень не по себе от этого разговора. А еще я волнуюсь за Лешку. Что за дела у него с таким человеком?» Я мало что знаю о бизнесе, которым занимается брат, но сейчас меня не покидает странное чувство, что все очень и очень нехорошо. Решив не расстраивать Лешку, выхожу на улицу и направляюсь к парковке. Она здесь крытая. Едва успеваю сесть в машину и достать телефон, как вдруг дверь с водительской стороны открывается, а за руль садится Багров. Довольно ухмыляется и заводит машину брата своим ключом.